Совершенно разбитый голос Дженни звучал слабо. Тендель с удивлением слушал ее бред и невольно посмотрел на пасторшу, желая спросить, стоит ли послушаться Дженни или все-таки бежать за доктором. Он боялся, что Дженни сходит с ума. Взгляд пасторши поразил его не меньше. Она точно шипящая кошка, готова была броситься на Тендля, и, тем не менее, не двигалась, точно была приклеена к полу. — Уходите же, умоляю вас, как можно скорее, я задыхаюсь! — снова раздался голос Дженни. Подавленный всем пережитым, Тендль ушел из пасторского дома, будучи не в состоянии привести свои мысли в порядок. Бедняге было очень тяжело. Он перебирал всех, к кому бы мог сейчас пойти. Он мог пойти к Дори и, наверное, нашел бы подле нее относительный покой. Но Дория была загружена поручениями выше головы, и он не смел обременять ее еще собою. Он мог отыскать капитана, который разрешил беспокоить себя в любое время, но он знал, что капитан встречает свою невесту, а Тендель вовсе не собирался портить его лучезарное настроение. «Сам себе помоги», — подумал Тендель. И так как никого из посторонних он видеть сейчас не мог и появиться таким расстроенным у своего горячего дяди, то он вспомнил, что Артур должен был сейчас высаживать цветы на могиле своего господина и друга. Самое подходящее место и общество, чтобы освежить мозги и прийти в равновесие, решил Тендель и, почувствовав себя капитаном своего адмирала, двинулся на кладбище. Покинув Дорию у двери квартиры, Генри, и дав распоряжение кучеру быть при ней до самого вечера, капитан, в первом же попавшемся ему кэбе, поехал к себе домой. Здесь он застал мать и сестру в большом волнении, так как накануне вечером на имя капитана пришла телеграмма, извещавшая, что его невеста и ее родители прибывают в Лондон в 3 часа, а капитана вот уже несколько дней нет дома. Обе женщины накинулись на него с выговором, что надо же было предупредить их заранее, что дом следовало бы приготовить к приему будущей жены, что жених должен сидеть дома и ждать, а не пропадать, как вырвавшийся на волю школьник. Все это было оснащено улыбочками и нежными ужимками, цену которым капитан давно разгадал. Поморщившись, он спросил с удивлением, какое отношение к их дому имеет приезд его невесты и ее родителей, для которых давно заказан отель. Сказав, что до 3 часов еще достаточно времени, капитан хотел было пройти к себе, но мать задержала его. После затяжной туманной преамбулы леди Реттедли высказала желание патронировать свою будущую невестку и ее родителей в лондонском свете, где новички, она произнесла это слово с некоторым презрением, могут повредить себя, и заодно всем Реттедли в общественном мнении. Капитан весело рассмеялся, представив себе гордую чету графов Р, патронируемых его матерью, женщиной доброй, но несносной и малотактичной. «Вы, матушка, понятия не имеете о русских князьях и графах. Русские вообще народ независимый и очень оригинальный. Их характеры и отношения с миром лишены нашей кастовой узости, а уж если они считают себя аристократами у себя на родине, то им решительно безразлично мнение о них в чужом обществе. И граф, и графиня — люди высокообразованные и чрезвычайно воспитанные. Круг их интересов очень широк, и уж если кому-то придется подтягиваться, то это вам и сестре, чтобы не попадать в просак и суметь ответить на их вопросы или поддерживать беседу. Кроме того, у графов Р. много друзей и приятелей среди высшей аристократии, куда вы не вхожи до сих пор и о чем всю жизнь мечтали. Что же касается моей невесты, то это особа, гениально одаренная музыкальными способностями, и, как почти все таланты, характер довольно строптивого. Не советую вам докучать своими советами и наставлениями. Если желаете провести с ней и ее семьей в мире то короткое время, которое они пробудут здесь. Капитан говорил очень спокойно и вежливо, но тон его был новым. Во все свои прежние, короткие и редкие наезды в Лондон капитан бывал очень снисходителен к своим родным, никогда не спрашивал, как тратились его деньги, и мать с сестрой привыкли не ограничивать свои расходы. В этот же приезд капитан дал своему банкиру распоряжение ввести в рамки расходы своей семьи. Он объявил матери, что они с сестрой должны жить только на свои капиталы, завещанные им отцом и дедом. Обе дамы тратили его средства и растили проценты на свои капиталы. «Я не понимаю тебя, сын мой. Конечно, ты женишься, и твои потребности увеличатся, но все же, куда вам двоим такая уйма денег?» «Надо полагать, матушка, что все же не меньше, чем вам двоим. А между тем, эту уйму денег, как вы изволили выразиться, вы ухитрились истратить до последнего фунта за эту зиму. Если бы у меня не было еще капитала в запасе, в хорошем бы я был положении перед свадьбой. Мой банкир давно предупреждал меня, что вы играете и даже ввели в искушение мою сестру. Но чтобы не остановиться, при том, что все проценты уже прожиты вами, и желать коснуться моего капитала, этого я не понимаю. Живите на свои капиталы. Если таковы ваша воля и вкус, спускайте их в карманы проходимцев. Мои же деньги — результат честных трудов деда, отца и моих для вас больше не существует. Но ведь ты же знаешь, что Ревекка еще не замужем, что она числится одной из самых завидных невест, и ее капитал должен целиком составить ее приданное. Ревекке скоро 35 лет. Вряд ли теперь ей придется выйти замуж. Поменьше бы выбирала, и характер имела получше, тогда можно было бы еще на что-то надеяться. Теперь же, каковы бы ни были ваши возражения и недовольства, мои распоряжения вам известны, и говорить больше об этом не будем. Я очень счастлив, что сумел сохранить неприкосновенным капитал брата, хотя обе вы так настойчиво его требовали.